События развивались стремительно. Князь Бравлин, Буддин и его наставник-жрец Межамир взялись за дело. Формируемая структура получила название подразделения 84, типа, чтобы никто не догадался, и стала обрастать людьми. Вызвались бойцы из различных соединений, но в основном из пластунской казачьей бригады, морской пехоты и гвардии. А помимо того, с Восточного фронта в столицу перебросили вольный отряд майора Тенгиева. Одновременно с этим из Славянской технологической академии выдергивались талантливые студенты последних курсов. Как правило, химики, физики, историки и биологи. А еще я смог вытащить Бурова, земного разведчика, который трудился инженером на одном из местных оборонных заводов. Во-первых, через него можно было держать связь с остальными земляками. А во-вторых, челкаины каким-то образом общаются со своими марионетками. Должна же быть какая-то система дальнего управления, и Бурый, по славянскому паспорту Ладомир Мирский, мог в этом разобраться. По крайней мере, пусть попробует. Раз уж никого другого, кто бы решился озадачиться этим вопросом, нет. Неделя пролетела быстро. Настал срок подводить промежуточные итоги, и командир подразделения 84 князь Бравлин объявил общее построение личного состава. Оно проходило на плацу, и выяснилось, что нас уже ни много ни мало, а почти 200 человек, и еще полсотни в пути. Это уже что-то. Можно работать, планировать операции, добывать пленников и получать кое-какой результат. Но перед началом работы подразделения 84 князь провел совещание, на котором проводилась перетасовка людей по группам, отрядам и отделам. А затем решались первоочередные вопросы. Структура подразделения 84 следующая. Штаб, научный отдел, отдел планирования боевых операций, историко-архивный отдел, отдел материально-технического снабжения, боевой сегмент из 6 групп по штатам глубинной разведки и отряд охраны. Для начала неплохо. В дальнейшем, если потребуется, можно добавить еще пару отделов. Однако расширение структуры – дело несрочное. Гораздо важнее решить наболевшие вопросы. И среди них один из основных – отчет для Верховного Царского Совета, который усмотрел в создании подразделения 84 потенциальную угрозу. Наша структура появилась благодаря царю. Про это уже упоминалось. Но он не абсолютный монарх. Вот члены правящей династии и встревожились. Как это так? На окраине столицы формируется неподконтрольное соединение с боевыми отрядами. Для чего и почему? А вдруг это хитрый маневр царя, который решил избавиться от надоедливых советников и собирается править самовластно? Поэтому и нужен отчет, подробный и развернутый, с указанием целей и описанием задач, которые поставлены перед подразделением 84. Составлением такого отчета и бумажной волокитой в итоге занялся Межамир. Он хоть и жрец, но опыт в подобных делах имел, ибо несколько лет прослужил при штабе гвардии, знал все бюрократические заморочки и понимал, о чем нужно упоминать, а что необходимо оставить под грифом совершенно секретно и для служебного пользования. После чего, когда он ушел и увел с собой начальников небоевых отделов, в кабинете князя остались только офицеры. То есть сам Бравлин, Исаул Дементьев, майор Тенгиев, а также я и несколько командиров групп, надежные воины, на которых князь мог полностью положиться. Итак, господа, цепкий взгляд Бравлина скользнул по лицам офицеров. Слушаю ваши предложения. Когда и куда мы направим первый удар против Челкаинов? Не против Ромеев, а именно против тайного врага. Понимаю, что положение дел на фронтах тяжелейшее, и вам не терпится схлестнуться с противником, который привычен. Но Ромеи не основная цель, и вы должны это всегда учитывать. Сказав это, он посмотрел на меня. А я что? Официально всего лишь поручик и тайный советчик. На таких сборах, когда обсуждаются по-настоящему важные вопросы, и много непосвященных в мою тайну людей, проще всего хранить молчание и ждать, пока выскажутся старшие по званию. Например, Тенгиев или Дементьев. Они в курсе проблемы и знают, что нужно говорить. Князю ответил Тенгиев. Думаю, что не скажу ничего нового. Уничтожить императора Аврелиана Арбелия, главного агента Челкаина в нашем мире, нам не по силам. Но мы можем организовать рейд к логову противника, послать 2-3 группы к Тиферским горам и поймать хотя бы одного богомола. Без образцов органики наши ученые не смогут начать работу. Они только и делают, что каждый день сочиняют новые теории, от которых нет никакого толка. А достанем Челкаина, тогда появится конкретика. Тенгиева возразил капитан морской пехоты Суров, коренастый вояка, который командовал собственной группой. «Я уважаю вас, господин майор, как воина и профессионала. Но этот план нереален. До Тиферских гор больше 3000 километров. И как мы до них доберемся? А даже если дойдем, каким образом разведчики захватят Челкаина? Насколько я понимаю, эти твари – превосходные гипнотизеры. Не обделены силой, обладают неизвестным оружием и прячутся в пещерах. И что мы сможем им противопоставить? Я скажу за себя. У меня никаких способностей к гипнозу нет. У моих парней тоже. И посылать воинов в неизвестность, не имея противника достаточной информации, по меньшей мере глупо и самонадеянно. Это авантюра чистой воды, и разведчикам выписывается билет в один конец, без реальных шансов вернуться обратно. Майор сохранил спокойствие и задал Сурову встречный вопрос. «А вы, капитан, можете предположить что-то другое?» Суров почесал кончик носа и кивнул. «Да, я предлагаю сосредоточиться на поимке рядовых агентов противника в нашем мире. Императора не достанем, это понятно. Однако он не единственный, кто сталкивался с богомолами и попал к ним в рабство. Вот ими и нужно заниматься». Они дадут новые крупицы информации о противнике, и это нам поможет. «Согласен с вами, капитан», — Тенгиев усмехнулся. «Но времени мало. Это раз. Агенты не скажут нам ничего нового, о чем бы мы уже не узнали от Арнольда Вергана. Это два. Как ни крути, нам необходимы органические образцы челкаинов. Это три». И мы с самого начала знали, что шансы на выживание и благополучное возвращение разведчиков из рейда к Тиферским горам невелики. Это 4. Вы со мной согласны? Морпех помедлил, а потом махнул рукой. Согласен. Так чего мы тянем? Работать надо. Групп у нас 6, и мы пошлем в рейд половину. А остальные могут заниматься охотой на агентов. Капитан Суров покачал головой, но промолчал. Остальные офицеры тоже решили не спорить. Поэтому слово взял князь, который огласил решение. Так и поступим. К Тиферским горам отправим 3 группы разведчиков, а остальные останутся в резерве. План по проникновению на вражескую территорию прошу предоставить через 20 часов. «Все свободны!» Офицеры направились к выходу, и Бравлин сказал. «Поручик Видов, задержитесь!» Я остался, и когда кабинет опустел, присел к столу, посмотрел на князя и услышал от него вопрос. «Как думаешь, ведьмак, получится захватить Богомола?» «Не знаю. Тут бы до Горта добраться. Это одно уже станет подвигом». «А не передумал идти в рейд?» «Нет. Суров прав. Разведчикам захватить Челкаина не удастся. А у меня может получиться». Правлин помолчал, что-то обдумал и продолжил разговор. «Может, и не вовремя, но скажу. С завтрашнего дня ты лейтенант гвардии». «Благодарю». Ничуть этому не удивившись, я кивнул. Он заметил мое равнодушие и поморщился. «Ты не рад?» «Честно говоря, все равно. Звания и титулы меня не ослепляют и не греют». «Понимаю. Но я решил, что тебя следует отметить. Хотя бы так». «Хорошо». Князь расстелил на столе карту материка и поинтересовался. «Как считаешь, какой маршрут лучше?» Посмотрев на карту, я провел кривую линию от столицы к Тиферским горам. «Проще всего добираться через Адриссу, если удастся договориться с союзниками. Самолетом до Сурдика, потом перелет к Туресу. А там переходим линию фронта, и до цели остается всего ничего. Каких-то 750 километров». Бравлин покачал головой. «Все равно далеко. Даже если проходить в день 40 километров, что само по себе нереально, то путешествие займет около 3 недель. Идти слишком глупо. Придется захватывать транспорт. На автомобиле можно добраться до цели за 2 дня, а по железнодорожной ветке за 4. Рискованно, конечно, и не у всех получится, но иного выхода нет». «Ты прав». Прерывая наш разговор, зазвонил телефон. Князь поднял трубку, и я напряг слух. «Князь Бравлин Будин?» На том конце телефонного провода уверенный в себе человек, который относился к князю с уважением, но не заискивал. «Да». «Здравствуй. Это полковник Извеков. Внешняя разведка». «Приветствую, Николай. Что-то случилось? Ты интересовался нашим агентом с позывным Руфин». «Было такое». «Мы его нашли. Вернее, он сам нашелся. 2 дня назад вышел в расположение наших войск». «Это точно он?» «Сомнений нет». «Мне его отдашь?» «Завтра его привезут в твой замок». «Отлично. Я в долгу не останусь». «Сочтемся. Все-таки одними тропками ходим и порой пересекаемся». «Добро. Жду Руфина». Разговор был окончен, и князь, положив трубку, посмотрел на меня и спросил. «Все слышал?» «Ага. И что скажешь?» «Пока лучше промолчать. Надо на этого Руфина посмотреть и поговорить с ним. Агент Ясень в своей последней шифровке на него ссылался и утверждал, что Руфин все знает». «А что все?» «Пока не поговорим, можно только гадать. А я этого не люблю». «Верно. Надо подождать». Бравлин покосился на телефон, а затем снова склонился над картой. И мы продолжили планирование рейда. Что офицеры надумают, то отдельно. А у нас свои мысли по этому поводу. Так что нам было о чем поговорить и что обсудить. А когда мы расстались, я отправился в казарму и построил свою группу, в которую влились новые бойцы, после чего начал проверять оружие и снаряжение. Как ни крути, а из-за меня они отправляются в очередной опасный рейд с минимальными шансами на возвращение. И с одной стороны, мне хотелось оставить ветеранов, с которыми я через многое прошел. А с другой стороны, в одиночку не справиться. Нужны надежные люди, которые прикроют и не бросят в трудную минуту. Поэтому без вариантов. Раз уж я в рейд иду, то и они пусть идут со мной.